Глава 15. Мне было хорошо. Очень, очень хорошо. Страхи и волнения ушли, без остатка растворившись в тишине и сладкой неге. Я чувствовала себя расслабленной, удовлетворенной и счастливой. Хотелось устроиться рядом с Дэем, прижаться к его горячему телу и лежать так целую вечность, наслаждаясь тяжестью обнимающей меня руки и слушая его размеренное дыхание и ровное биение сердца. Целую вечность. Матрас рядом со мной прогнулся под тяжестью мужского тела. Почти бессознательно я потянулась к моему Леру, но пальцы сомкнулись на холодном, влажном от воды покрывале. Деймер, полностью одетый, замер на самом краешке кровати. Мокрая рубашка облепила его тело. И это было бы невероятно соблазнительно, если бы не взгляд ярко-синих глаз, серьезный, полный затаённой грусти. Неестественно прямая спина и заметные контуры мышц выдавали сдерживаемое напряжение. В памяти всплыли подслушанные в женском общежитии шепотки более искушенных в любовных делах девушек. «Если мужчина приласкал тебя», — говорила одна, и подружки согласно кивали в ответ. «Нужно непременно вернуть услугу, сделать хорошо и ему, удовлетворить разными способами. Мужчинам вредно сдерживать напряжение». Мне вдруг стало мучительно стыдно за собственный эгоизм. Да и подарил мне столько волшебных минут, незабываемых и прекрасных, а я... Да я толком не знала, как удовлетворить мужчину. Но зелье придало мне смелости. Приподнявшись на локте, я облизнула губы и решительно потянулась к поясу его брюк. Деймер мягко перехватил мою ладонь, не позволив коснуться себя. «Не надо, Марита». «Но ты... но я... как же...» «Не надо». Тихо, но твердо повторил он. Мне отчаянно не хватало слов, чтобы выразить обуревавшие меня желания и чувства, объяснить ему, что я хочу, действительно хочу быть с ним. И правда хочу прикоснуться, приласкать, попробовать его на вкус, почувствовать в себе, пойти до конца. «Но ты же со мной...» Он посмотрел на меня с неуместным ласковым сочувствием. «Зелье слишком сильно действовало на тебя. Нужно было сделать так, чтобы тебе стало легче, но... не совершить непоправимого». «Легче?» — эхом произнесла я. «Легче?» Желание пылало внутри неутолимым пожаром. Туман в голове не позволял сосредоточиться ни на чем, кроме одного. Рядом был мой мужчина, предназначенный мне самой судьбой, но нас почему-то разделяло расстояние. И воздух, и его одежда. Это было совершенно... невыносимо неправильно. «Мне ничуть не легче». Голос предательски сорвался. Я опустила голову, чтобы не видеть синего взгляда, не чувствовать скрытого за ним однозначного отказа. «Мне плохо быть рядом с тобой и...» «Марита». Мягко, как неразумному ребенку, проговорил Деймер. «Не надо делать ничего, о чем ты пожалеешь потом, когда действие зелья закончится. Если мы зайдем дальше, будут последствия». Последствия. Осознание острой иглой кольнуло сердце. В памяти всплыли слова безопасницы. Резкие, унизительные, полные жгучего презрения. «Деймер, я вовсе не пытаюсь обмануть тебя, продав свою невинность подороже». С губ против воли сорвался горький смешок. «Деньги, положение в обществе и титул Льеры — это не имеет для меня ни малейшей ценности. Если хочешь знать, я вообще не хочу замуж, особенно по решению суда. Тогда тем более не стоит. Сейчас под воздействием зелья тебе кажется, что эти чувства настоящие, но потом... кто знает, что будет потом? Кто знает, как захочет поступить твоя семья, когда узнает о произошедшем? Вынужденный брак, поверь мне, ужасная участь». усилием воли, заставив себя не дрожать от сжигавшего изнутри неутоленного желания, я сдернула с кровати покрывало и поспешно завернулась в него, прикрывая наготу. Подошла к креслу, наугад схватила одежду со спинки и торопливо натянула, стараясь не думать о Деймере, неподвижно сидящем, всего лишь в нескольких шагах за спиной. «Ты прав», — отрывисто бросила я, не поворачиваясь. «Ты, разумеется, полностью прав. Мы могли бы быть счастливы здесь и сейчас, в этот самый момент, ни о чем не думая, просто отдавшись страсти, но железный мэр должен все просчитывать наперед, не так ли? Твоей безупречной репутации не нужна порочащая связь с простой Ниеландкой. Но, знаешь, чтобы не утверждала твоя коллега, ни я, ни моя семья никогда не обратились бы в суд. Даже если... даже...» Горло сдавило. Все силы, все желания настаивать, убеждать, сопротивляться решению Лэра исчезли, оставив внутри лишь глухую, мертвую пустоту. «Прости, это была ошибка. Несдержанность, последствия стресса и зелья. Конечно, это все. Все мои чувства — это зелье». Я быстрым шагом пересекла комнату и вышла, отчаянно желая уйти прежде, чем Деймер увидит мое лицо. Мне казалось, ему хватит лишь взгляда, чтобы раскусить эту ложь. Ведь с каждым днем меня тянуло к Дэю все сильнее, и я уже не была уверена, что тому виной одно лишь зелье. Нет, было что-то еще, что-то настоящее, глубинное, искреннее, распускающееся в душе диковинным прекрасным цветком, что, кажется, имело значение только для меня. Не для него. Не для Лэра Деймера Ноура, железного мэра Хельфаста, мужчины которого я... «Прости», — выдохнула я. «Этого больше не повторится». Деймер так и остался сидеть на кровати, не попытавшись ни догнать, ни остановить меня. Спустя некоторое время наверху раздались шаги, заскрипела лестница. Подойдя к панорамному окну, я увидела, как Деймер, одетый в темный рабочий комбинезон, скрылся в сарае. Через пару минут он вышел, держа в руках лопату и большой холщовый мешок. Я запоздало вспомнила о мертвых волках, оставшихся лежать на заднем дворе, и меня замутило. Стиснув зубы, чтобы унять дурноту, я сосредоточилась на книге, которую держала на коленях. Книги, которую мне давно уже стоило прочитать, но все время было как-то не до этого. И сейчас я об этом горько жалела. «Ниеланд. Свод законов», — гласила лаконичная надпись на твердом переплете. Далее шли многочисленные редакции и изменения, последнее из которых было утверждено около 10 лет назад. Не самая последняя версия, но, кажется, за мою сознательную жизнь никаких существенных уточнений к важным государственным документам не принималось. Кажется. Нужные страницы отыскались легко. В разделе семейного права целая глава была посвящена разбору положений старого закона, принятого в далекие и темные времена истории Ниеланда, дабы окончательно закрепить отказ от права первой ночи. Свейландские лэры, правители земель и городов завоеванного Ниеланда, были обязаны чтить обычаи коренных ниеландцев, оберегавших девичью невинность до брачного союза. В случае неповиновения женатые лэры платили немалый штраф семье потерпевшей, тогда как неженатые. Лэр, не состоящий в браке, в отношении которого получены неопровержимые доказательства касательно лишения невинности против воли девицы, обязан вступить с потерпевшей в брак, который в дальнейшем не может быть расторгнут по желанию любого из супругов. Помимо этого, признанный виновным лэр обязан выплатить семье потерпевшей денежную компенсацию в размере не менее 3000 кронеров, равную сумму перечислить в городскую казну. Обесчещенная девица получает титул льеры. Дети, рожденные в браке, также наследуют титул отца. Приданного за девицу лэр не получает. Если же таковое имеется, Оно также должно быть передано в собственность городской казны. Отдельным пунктом указывалось, что заявление о лишении девицы невинности может быть подано как самой потерпевшей, так и любым из ее ближайших родственников в случае неопровержимых доказательств вины Лэра, совершившего над девицей акт насилия. Я перелистнула несколько страниц до конца главы. Положения данного закона не применяются, если девица в присутствии уполномоченного поверенного подтвердит, что половой акт будет совершен по взаимному согласию, исключая принуждение или магическое воздействие. Данное свидетельство должно быть подтверждено и заверено обеими сторонами. Расписка, полученная после совершения полового акта, является недействительной. В коридоре послышались тихие шаги, затихшие у нижней ступеньки лестницы. Пристальный взгляд пошевелил чувствительные волоски на затылке, и нестерпимо захотелось повернуться, окликнуть. Показалось вдруг, что Деймер этого и ждет, моего движения навстречу, такого необдуманного и безумного. Я сдержалась. После того, что я прочитала, многое встало на свои места. Вот для чего Дэй приглядывал за мной и Крастоном. Вот от чего Льера Ульва пыталась его предостеречь. Вот почему Лэр отказывается от близости, к которой толкает нас зелье. Если Деймер, свейландец, пойдет до конца, он обязан будет жениться на мне, якобы опороченной ньеландской девственнице. И это ляжет позором на безупречную репутацию хельфастского мэра. Но главное, рано или поздно вернется Крас, и мы получим долгожданный антидот к жгучей страсти. И страсть уйдет без следа. Не моя, нет. Где-то глубоко внутри я знала, что мои чувства к Деймеру вызваны не действием зелья. Уйдет его страсть. И останусь я, нелюбимая женщина, с которой он будет обречен прожить всю оставшуюся жизнь из-за глупой ошибки и сиюминутной слабости. Целая жизнь, полная молчаливого презрения, сожаления и немого укора. Невыносимо. Невыносимо. Сейчас, кусая губы, чтобы отвлечь себя простой и понятной физической болью, я почти ненавидела Крастона и его проклятое зелье. Благословение, как же! Проклятие! Вот самое правильное слово! А еще мне было до безумия страшно. Я и так едва могла контролировать себя в присутствии Деймера. А с каждым часом положение все ухудшалось. Я боялась, что если поднимусь к нему и попробую объясниться, разум окончательно покинет меня. И тогда беды не избежать. Мы поддадимся страсти, а потом... Нет. Меньше всего на свете я хотела бы, чтобы Деймер возненавидел меня. Я этого просто не вынесу. И тогда я приняла единственное разумное решение. Дверь была не заперта. Технически ее вообще не было. Во дворе темно, а синеглазый вожак, которого спугнул Лэр Ноур, вряд ли рискнет вновь появиться вблизи опасного дома. Я успею дойти до станции и уеду в город, прежде чем меня хватится. Я успею убежать от себя. Тихо, крадучись, я прошмыгнула через гостиную и выскользнула за порог дома. Мое торопливое, постыдное бегство освещало лишь одинокое окошко на втором этаже — спальня Лэра. На станции было холодно и безлюдно. Посмотрев расписание, я с сожалением убедилась. Последний поезд в Хельфаст ушел всего 5 минут назад. Я пропустила состав на переходе через пути, малодушно понадеявшись, что следом за ним приедет еще один. Не повезло. Я тяжело опустилась на скамейку. Внутри были лишь усталость и опустошение. Зябко поёжившись на прохладном ветру, я горько пожалела об испорченной волчьей меткой кофте. Но от одной мысли о том, чтобы вернуться обратно, становилось тошно. Лучше уж заночевать здесь, а утром дождаться первого поезда. «Диеса?» Вдруг окликнул меня кто-то. Обернувшись, я увидела у самой платформы запряженную лосем груженную повозку. Сидевший на передке крепкий мужчина помахал мне рукой, привлекая внимание. «Эй, лэрская гостья, иди-ка сюда!» Я приблизилась, недоверчиво поглядывая на полуночного ездока. «Не помнишь меня, что ли?» В голосе старого Диеса мелькнула обида. Приглядевшись, я узнала его. Это оказался Диес Сиркин, один из старожилов Сторхеля, расспрашивавших меня сегодня утром на станции. Сегодня утром. Оказалось, это было целую вечность назад. Помню. Чуть улыбнулась я. Диес расплылся в ответной улыбке. Что, на поезд опоздала? Добродушно пробасил он и кивнул на место рядом с собой. «Садись, подвезу до окраин, а дальше сама дойдешь куда надо. Скоро дороги в город откроют для нас с лосярой». Потянувшись вперед, старый Диес хлопнул запряженного зверя по крупу. Лось лениво дернул хвостом. «Как раз успею внуку продуктов с моей фермы в лавку забросить». Отказываться было глупо. Приняв предложенную руку, я забралась на передок повозки. Диес Сиркин окинул меня взглядом и, пробормотав что-то про модных столичных штучек, вытащил из-под сиденья теплый платок из собачьей шерсти и набросил мне на плечи. Старый Диес оказался удобным попутчиком. Он не задавал вопросов, не пытался разговорить меня, чтобы выяснить подробности появления молодой девицы на станции посреди ночи. Насвистывая себе под нос незатейливую мелодию, он лишь изредка понукал ленивого лося, да поглядывал на меня хитро, но понимающе. Рядом с ним было просто и спокойно. Точно так же я чувствовала себя в присутствии отца, немногословного, но уверенного и надежного, как скала. Диес Сиркин казался мне хорошим человеком. Быть может, именно из-за этого внутреннего сходства и я позволила себе отрешенно смотреть на темные силуэты, росших вдоль дороги сосен, устало привалившись к крепкому плечу старого фермера. Думать о глухой тоске и пустоте, гложущей меня изнутри, не хотелось, но получалось не очень. Мы оказались в Хельфасте глубоко за полночь. Диес Сиркин подвез меня так близко к старому городу, как допускали установленные мэром правила. Поблагодарив старого Диеса, я собралась было слезть с высокого передка повозки, когда морщинистая рука вдруг накрыла мою ладонь. Светлые глаза, обрамленные сетью лучистых морщин, взглянули на меня с участием. «Тебе есть куда идти, Диеса?» Очень серьезным голосом спросил он. «Можешь остаться у моего внука. Он хороший малый, и жена у него замечательная. Так что не волнуйся. Никто тебя не обидит». Забота старого Диеса тронула меня, но навязываться не хотелось. Выжав из себя уверенную улыбку, я покачала головой. «Всё в порядке, Диес Сиркин», — бодро ответила я. «Спасибо за помощь и приглашение, но меня уже ждут». «Как скажешь», — пожал плечами он. Я протянула ему снятый с плеч платок, но старый Диес замахал руками. «Оставь, мол, себе, вернешь позже». Пришлось принять неожиданный подарок. Спрыгнув на мостовую, я тепло попрощалась с возницей, погладила морду лося и бодро зашагала в центр. Так, словно точно знала, куда иду. И лишь когда повозка осталась далеко позади, за домами и лавочками, я замедлила шаг, а после и вовсе остановилась, растерянно глядя перед собой. Идти в Хельфасте было некуда. «Я хочу назначить дату отложенного билета, пожалуйста». Усталая девушка за полукруглым окошком кассы кивнула, не поднимая взгляда, и достала из-под стола толстую папку. «Номер билета и желаемая дата отправления», — дежурно пробормотала она. «И мне будет нужно ваше удостоверение личности». Я просунула в щель окошка паспортную карточку. Тонкая магическая пластинка уцелела при взрыве, в отличие от наличных денег и дорогих сердцу мелочей. Я нашла ее под правым ботинком Деймера, пока ходила по гостиной в поисках свода законов Ньеланда, и бездумно сунула в карман. На свое счастье. Хорошо, что деньги на билет не были нужны. Я назвала по памяти цифры, указанные в последнем письме отца. Папа оплатил мне обратный билет домой еще месяц назад, просто так, на всякий случай. Но до сегодняшнего дня я планировала не пользоваться родительской щедростью. Что ж, жизнь иногда вынуждает пересмотреть планы. Тонкий пальчик служащей вокзала остановился на нужной странице. Так, бронь на одно место в спальном вагоне второго класса с покрытием в 12 зон. Когда и куда хотите отправиться? Быстрый взгляд на карточку. Дьеса Саами. Ночным северным экспрессом до станции Хири, пожалуйста. Перо, уже занесенное над билетной карточкой, замерло. Девушка подняла на меня взгляд. «Хири?» — переспросила она. «Да, это город в регионе. Я хорошо знаю железнодорожную карту Дьеса. Но дело в том, что Северный экспресс отменен на ближайшие даты. Авария на мосту через гряду Вуори. В пятницу в горах прошла серия обвалов. Линию еще не восстановили. Приходите после празднования Дня флота. Думаю, к этому времени мост успеют привести в порядок». Из груди вырвался разочарованный стон. Но надо же было такому случиться. И именно сейчас, когда я оказалась в Хельфасте совсем одна и так отчаянно жажду поскорее убраться из столицы. А я-то надеялась, что горный обвал, едва не убивший нас с Дэем, был только в восточной части горной гряды. Зря. Запоздало пришло острое раскаяние. Надо было соглашаться на предложение старого Дьеса Сиркина. Спала бы сейчас, наверное, на диванчике в доме его внука, а утром попыталась бы найти другой способ добраться до дома, но нет. Глупо. Как же глупо. И вспоминать о Дее тоже не стоило. Сердце заныло от тоски. Он ведь должен был уже заметить мое отсутствие. Захочет ли он искать меня? Или тоже решит, что разлука пойдет нам на пользу? Не думать, не думать. Видно, метания отразились на моем лице. Девушка за билетной стойкой вздохнула и постучала по стеклу, привлекая мое внимание. «Могу предложить вам поехать с пересадкой в Паппере. Знаете, где это? Первый поезд отправится послезавтра в 10 утра. Оттуда сядете на экспресс до Ойли, а после сможете пересесть на пригородный состав до Хири. Но дорога выйдет длиннее, так что придется доплатить около 50 кронеров. Оформляем?» Я мысленно застонала. 50 кронеров в два раза больше, чем все оставшиеся у меня на банковском счету деньги. Да и те не получить раньше завтрашнего дня. «Спасибо, но позже», — выдавила я. «Подумаю, до утра. Кассы начнут работу в 6, так что время у вас есть, Дьеса». Сухо улыбнулась девушка, возвращая мое удостоверение. «А сейчас попрошу вас уйти. Вокзал закрывается через 10 минут». Ничего не осталось, кроме как кивнуть и уныло поплестись к выходу. На душе было мерзко, а в голове пульсировала настойчивая мысль. «Что же я наделала?» Я брела, не разбирая дороги, вдоль темных витрин, запертых лавок и тихих аллей старого Хельфаста. Вокруг не было ни души, в окнах домов не горел свет, и даже уличные фонари, казалось, работали в полсилы. Ближе к центру, должно быть, все еще были открыты маленькие ресторанчики, и шумные компании воскресных гуляк перемещались из бара в бар. Но я не жаждала присоединяться к общему веселью. Близких друзей в Хельфасте у меня не было. Это Крас легко мог найти среди многочисленных приятелей того, кто с радостью мог предоставить свою квартиру на ночь, загородный домик на выходные или особняк на побережье, чтобы весело провести неделю каникул. Крастон часто звал меня с собой, и иногда я даже соглашалась, но чувствовалось, что для друзей Краса я была всего лишь досадным довеском к Ноуру-младшему. Это, к сожалению, давно стало ясно. 3 года назад я внезапно решила задержаться в Хельфасте на несколько дней после закрытия общежития и попросилась переночевать к одногруппнице, которую тогда считала подругой. И, к своему удивлению, получила резкий и категорический отказ. Она ответила, не задумавшись ни на секунду, показав всю пустоту нашей надуманной дружбы. Больше я не стала пытаться и постепенно свела общение с другими студентами к минимуму, довольствуясь обществом Крастона. В его искренней привязанности ко мне я хотя бы не сомневалась. А сейчас, когда он уехал, в Хельфасте у меня не осталось близких людей. Не было никого, кроме Деймера. С ним я была по-настоящему счастлива. И именно от него так поспешно и опрометчиво сбежала, надеясь оградить от моих опасных чувств. На душе было горько и пусто. Теперь я уже не была настолько уверена в правильности своего отчаянного бегства. Теперь я ни в чем не была уверена. Ноги вывели меня к набережной. Устав от бесконечных блужданий, я присела на скамейку с видом на беспокойное море. Низкие свинцово-серые тучи висели над темной водой, грозно рокотали волны, разбивавшиеся, а затянутый в гранит берег залива. Несколько раз мне показалось, что среди белых гребней мелькнули полупрозрачные спины Мар-Рё, но, скорее всего, это была лишь игра воображения. Морские девы никогда не подплывали так близко к городу без причины. На душе было муторно, под стать непогоде. Я плотнее закуталась в платок, чтобы защититься от тянущей с воды влажной прохлады. И задумалась. Деймер и я. Какой бы заманчивой и притягательной ни казалась мне такая мысль, нужно было признать, это невозможно. Безродная провинциалка, едва закончившая университет, и уважаемый всеми мэр Хельфаста. Общество не простило бы такого союза. Скрытые насмешки, шепотки за спиной. Я уже проходила через это в университете, где считалась то ли подружкой Краса, то ли его любовницей, то ли содержанкой. Некуда было деться от ехидных уколов и любопытных взглядов, иногда завистливых, а иногда презрительных. Крас, нисколько не заботящийся о мнении окружающих, только фыркал и предлагал не переживать из-за пустяков. Но то был Крас. А Леру Ноуру дурная репутация могла испортить карьеру. Юная, сиренево-волосая любовница хельфастского мэра. Пятно на его безупречной биографии. Газетчики со смаком перемывали бы любую пикантную подробность, охотились бы за каждой мелочью, допрашивали всех и каждого, от личного водителя мэра до официантки, которая принесла мне десерт. А потом эта грязь выливалась бы на газетные страницы. И мама, любившая иногда побаловаться чтением женских журналов, мама, отец, я понятия не имела, как смогла бы рассказать им обо всем, что случилось за последние дни. Но я не хотела делать Деймера своим постыдным секретом, потому что он был чем-то большим. Он был лучшим мужчиной, которого я встречала, и мне показалось, что меж темных волн мелькнул мягкий янтарно-желтый свет, отразившийся в водной глади. Я напряженно вгляделась в черноту ночи и будто бы взаправду увидела полупрозрачный силуэт высокой женщины в тунике, сотканной из лунного света. Повернув ко мне идеальное лицо, она укоризненно покачала головой. Неразумные человеческие дети. Хлопок ресниц, и все исчезло. Я устало откинулась на спинку скамейки. Надо мною простиралось равнодушное хмурое небо. Одна звезда, мелькнув среди черных рваных клочьев облаков, сорвалась вниз. Я подумала, что стоило бы загадать желание, но не успела. Моргнула. Раз, два. И незаметно для себя задремала.